На дальних берегах, пролог, ветер дул с моря на тропический остров, принося с собой запах соли и водорослей, а солнце так ярко светило с голубого небосвода без единого облачка, что я даже как-то опасался за татуированные шкуры хердманов, да и свою собственную. Конечно, мы, сыны асов, ребята крепкие и вряд ли с нас что-то начнет облизать, как с мурманчанина в Сочи, но все-таки привычки прошлой жизни давали о себе знать даже спустя почти два десятилетия в новом мире и в новом теле. Когда-то я был рожден на планете Земля и прожил там целую жизнь, может не очень хорошую, но весьма насыщенную событиями. Все-таки и Союз удалось застать, и перестройку, хапнуть в лихие 90-е денег пополам с проблемами, избавиться почти от всего, а потом из-за изношенного сердца отбросить коньки на рыбалке, вытянув свою последнюю щуку. Правда, к моему удивлению, меня после смерти не встретили ни ангелы в белых одеждах, ни черти с вилами и горячими сковородками, которые были куда как более ожидаемы, учитывая мою биографию. Вместо этого я родился в теле полуэльфа в поселке Ландсби, что на берегу Хладного моря в мире под названием Свангард. По крайней мере, так его зовет народ моего отца, ассаны, у эльфов, южан, синьцев и даже орков свои названия. Последние вообще вроде как верят, что его большая кобылица родила. Впрочем, вопросы космологии меня мало интересовали, я был практиком куда больше, чем теоретиком. Так что когда подрос и проскочил все стадии от гнева с отрицанием до полного смирения с своей новой жизнью без достижений земной цивилизации 21 века, напросился в ученики к местному вердману. Гринольф Зеленый Волк был моим предком по крови со стороны отца, прожил сильно больше 100 лет, а еще он, черт его подери, владел магией. Изначально я полагал, что попал не то в прошлое, куда-то в древнюю Скандинавию, не то в некий параллельный мир, не сильно отличный от варварской эпохи старушки Земли, но быстро пришлось признать, что эта точка зрения ошибочна. Тут помогли и собственные уши, подозрительно похожие на эльфийские, и умение папаши с места без труда прыгнуть метров на 20, и то, что мой несколько раз прапрадед может без затей кинуть в кого-нибудь огненный шар или молнию. Кто бы не захотел этому научиться, кто не пожелал бы познать чудеса нового мира, разве что полный идиот, начисто утративший дух авантюризма. Я таковым не был, так что накинулся на гранит магической науки, как умирающий от жажды на воду, чем изрядно удивил наставника. Обычно молодые эссаны с куда большим рвением постигают воинские премудрости, чем читают книги, как собственно делал мой брат, Тормод, с которым мы вечно соперничали и вечно вместе дрались против всех остальных мальчишек в поселке. Однако мои отличия были быстро списаны на кровь остроухой матери, представившейся при родах, а Гринольф стал сначала впихивать в меня все больше теории, а затем грузить практикой на износ. Наверное, схожим образом себя вел бы ювелир, которому в кои-то веки попался в руки действительно хороший камень. Я ведь желал не только разваливать кого-то топором от плеча до задницы во славу Одина, а действительно буквально влюбился в волшебство, к которому имел неплохие способности, благо кровь одной из магических рас этого мира помогала. Впрочем, про топор я тоже не забывал, полукровке стоило быть большим ассаном, чем все вокруг, ровно так же, как колдуну среди инквизиторов следует казаться святее Папы Римского, а то как бы чего не вышло. Наверное, эти два нюанса и определили мою жизнь. Дикое желание познавать новое и не менее сильная необходимость не быть аутсайдером, к которому жестоко любое примитивное общество. Я же в конце концов хотел посмотреть на мир, сам определяя свой путь в нем, а для этого нужно было быть не только вердманом, но и хидвигом с собственным кораблем, на который необходимо набрать команду, что будет тебя уважать. И у меня это получилось. Не просто, не без накладок, не без шрамов, меня даже изгнали из Ассанхейма на 10 лет за один слишком много возомнивший себе при жизни труп. Но однако в итоге я обзавелся сначала шнекой, а теперь и драккаром, который был зачарован по самое не могу. И наверное, на этом можно было бы остановиться. Не физически, конечно, а в некоем общем смысле. Мои амбиции были вполне удовлетворены, надо мной не было начальников, я был свободен отправиться куда пожелаю, зарабатывая деньги, изучая этот мир и познавая его магию. Но был один нюанс, который все усложнял. Давняя подруга моего наставника могла заглянуть в будущее и напророчила мне, что однажды в моих руках окажется грядущее всех ассанов. Буду силен, умел и прикрыться всех сторон верными товарищами, направлю его по пути к процветанию, окажусь слаб, криворукой соберу вокруг себя тех, на кого нельзя положиться, выйдет худо для моего нового народа, который я уже успел вполне искренне полюбить. Да, ассаны жестокие средневековые воины, торгуют они обычно с теми, кого слишком опасно грабить, но тут в общем-то все такие, иными быть опасно для здоровья и свободы. Добрых, белых и пушистых элоев быстренько сожрут соседние марлоки по законам и обычаям войны, убив всех мужчин, перетрахав всех девок и так далее. К тому же другого народа у меня тут просто не было, а в средневековье очень вредно быть одиночкой. Так что я не мог останавливаться, даже если бы всерьез этого захотел, не с такой вводной. Мне нужно было больше силы, больше магических знаний, больше кораблей, больше верных соратников, больше всего, что может хоть как-то помочь не облажаться в тот самый момент истины. Так что даже сегодняшнее утро я встречал тренировкой с рогатиной против Асмунда с его монструозной секирой и сиаскопьем, которые сейчас должны были начать гонять меня, как вшивого по бане. Мой великанистый рыжеволосый земляк с его чудовищной физической силой эсинец, отличавшийся огромной скоростью с ловкостью, были отличным дуэтом. Встав в позицию, я кивнул противникам, взявшим оружие на изготовку, а затем резко сорвался вперед. Играть от защиты против двух оппонентов — идея изначально гиблая, обладая инициативой те быстро зажмут и уничтожат врага, так что я напал на Асмунда, идя по дуге, чтобы прикрыться им от синца. У него тоже древковое оружие, но им тяжело достать меня из-за спины союзника, когда я держу правильную дистанцию. Правда, мой соплеменник этому отнюдь не помогал, не только отбивая небольшим щитом и немаленьким обухом мои выпады, но также стремясь сблизиться и нанести удар, из-за чего я вынужден был начать отступать. Асмунд еще не обрел физических кондиций матерых дружинников, чей очаг праны пылает как солнце, но активно к этому стремился, а потому ворочил двуручным топором одной лапой весьма бодро, а в самый неподходящий момент Ся выскочил из-за его спины и зашел ко мне с правой стороны, где в руке было оружие, а не щит. Мне пришлось быстро смещаться в бок, изгибаясь под неестественным углом и благодарить эльфийскую ловкость. Правда, недолго, вскоре Асмунд со всей дури ударил по моему щиту и попытался развить успех, достав мою ногу, которую я едва успел убрать из-под горизонтального взмаха. Ассан, правда, не растерялся, но к новому удару по щиту я был куда лучше готов, применив то, что узкоглазые мастера боевых искусств называют техникой центра бытия. Пафосное наименование на мой вкус, все как они любят, но оно в целом отражало суть. Мирозданию крайне тяжело вредить своему сосредоточению, так что я на мгновение стал чем-то незыблемым, а секира кормчиво отлетела от моего щита, будто он ударил по наковальне или целой скале. Этот частный случай стиля железной рубашки был хорош, говорят адепты, освоившие его идеально, могли становиться попросту неуязвимыми, хоть в вулкан их пихай, хоть зачарованными клинками руби. Однако в моем исполнении этого трюка было ох как немало оговорок. Я был как цельнометаллическая статуя, оружие отскакивало от моей плоти или моего щита, но лишь на секунду, во время которой я не мог шевелиться. Да и до полной неуязвимости было еще далеко, топор врага по-прежнему мог прорубить мои шкуру и мясо. Те обретали плотность дерева, а не какого-нибудь мифрила. Если же шевелиться, то прибавка к прочности была просто смешной, тут все как всегда упиралось во вселенский баланс. Лишь величайшие воины пути духа могли двигаться, оставаясь неуязвимыми, остальные чем больше шевелятся, тем менее прочными являются. Впрочем, сейчас мне хватило имеющегося навыка, но тут же пришлось уходить от атаки Ся, больше пугая Асмунда выпадом копья, чем надеясь его реально достать. Произошло то, чего я опасался, инициатива была утрачена, меня начали гонять. Магия у нас в данный момент была табу, тренировка проводилась для совершенствования умения обращаться с оружием и духовной силой, потому уповать я мог лишь на них. Продержаться мне удалось с минуту, но та позволила вновь напрячь свое духовное начало и совершить скачок в пространстве. На этот раз выпад желтолицевого мастера пришелся в пустоту, а моя рогатина ударила его между лопаток с нулевым результатом. В духовных техниках синец понимал куда как побольше моего, а потому пробить его было весьма нетривиальной задачей, особенно если речь о тренировочном оружии. Все та же железная рубашка, только классическая техника, смещенная от неподвижности к движению. Что до этого удара, то он стал моей лебединой песнью. Асмунд весьма плотно на меня насел, а затем я получил тычок копьемся в район печени и секирой по плечу от северянина. Готов, можно выносить. Млять, прокомментировал ситуацию я, Хотя слов, конечно, хотелось сказать побольше. Уф, победа! Фыркнул здоровяк и рассмеялся. Все-таки удалось хотя бы заставить их напрячься. Вон, вспотели. Пусть и вдвоем на одного, педантично заметил его узкоглазый напарник. В бою враги особо не спрашивают, где твои товарищи, проворчал я, утирая пот со своего лба. Нет, понятно, что дело Вердмана в ближнем бою просто выиграть время для магии, но все равно немного обидно, от которого уже по счету проигрыша. Тем более, что владение острой сталью есть статусный навык для любого уважающего себя ассана. Победили и хорошо, но завтра уже я вас с волшебой погоняю. Может, не надо так сразу-то? Растерял свою веселость Асмунд. Надо, еще как надо, дружище. Теперь уже мое настроение резко поползло вверх. Вражескому чародею тоже будет глубоко плевать, сразу у тебя там что-то или не сразу. Быстро оставит трех твоих кошкажон вдовами. Как они, кстати. Да сам видишь, махнул рукой рыжий. Кошеварит неплохо, всем вроде довольны, даже на нашем говорить начинают. Ну хорошо, если так, улыбнулся я, переведя взгляд на Желтолицева. Простой век, простые нравы, Эрику еще до Массия познакомим, может и у них что сладится. Я бы на это посмотрел, опять рассмеялся мой давний товарищ, которому вышеозначенная девушка приходилась сестрой и в целом имела похожие пропорции. Конечно, с поправкой на пол, но низкорослый, жилистый ся на фоне этой статной, рыжей валькирии выглядел в лучшем случае подростком, о чем уже знал, а потому страдальчески закатывал глаза. Да, мы подзадолбали парня этой шуткой, но нам еще не надоело. Ладно, махнул я рукой, наблюдая за тем, как народ заканчивает утренние экзерсисы, давайте завтракать, да надо дальше обносить наш эльфийский домик. Такое ощущение, что ты готов потопить Драккар, лишь бы все вывести отсюда, вернулся к ворчанию Асмунд. Такое ощущение, что нам нужно еще несколько Драккаров и Паракнаров, проворчал уже я, ни за что бы не поверил, что мне просто тупо не будет хватать места на добычу. Так не пустыми шли, в Синьской империи товара взяли, на Агника набрали того же обсидиана, начал перечислять здоровяк, но я его прервал. Знаю, но все равно обидно, не говоря уже о том, что все ценное не влезло бы и в пустой трюм. Зато дома смело сможем сказать, что взяли больше трофеев, чем смогли увести, пришлось припрятать до лучших времен. Хлопнул меня по плечу товарищ по детским играм и дракам. Ты только корабль не перегружай, тут ведь одна дверь. Дверь мы с собой берем, это не обсуждается. Я из нее себе не только посох сделаю, мне броня нужна. Пришлось мне надавить на него взглядом. Металлические створки были едва ли не самым главным нашим трофеем здесь, по крайней мере материальным, но маленькими или легкими их было не назвать. Глава 1. Умяв сытный завтрак из риса и мяса местных крабов, наловленных на утренней зоре женами Асмунда, на которых в основном и было скинуто наше обеспечение быта, я направился к эльфийскому форпосту в глубине острова. Когда-то очень давно на нем проводились не самые ортодоксальные эксперименты, которые пограничные дома снежных эльфов решили от греха подальше вынести куда-нибудь за 3-9 земель от метрополии. Однако это не спасло ни проект от краха, ни самих фростхимских ушастиков. Ныне их континент представляет из себя заснеженную пустошь с редкими оазисами тепла в участках геотермальной активности, а на этом замечательном острове порезвился демон. Покойный верховный маг исследовательского центра сумел превратить свою вотчину в изолированную ловушку, но все его подчиненные благополучно склеили ласты, а решать проблему рогатого ублюдка в итоге пришлось нам. Из-за этого двое славных парней отправились в Вальхаллу, а у меня добавилось шрамов. Но добыча того стоила. Да, я чуть язык себе не стер, читая молитвы богам и проводя очистительные ритуалы, изгоняющие зло и скверну. Однако на что не пойдешь ради кучи дорогих и полезных вещей, а если их еще и не достать за деньги? Вот я и шел, неделю работая натурально, как раб Гагалере. Только сейчас удалось немного расслабиться, зато пока бегал по постройке и подземелью, успел тут все более-менее осмотреть, заодно нормально оценив объемы добычи. Казна у секретного объекта была так себе, но тем не менее пара сотен золотых в ней водилось, и это было хорошо, я уже знал, на что их потрачу. Также весьма обрадовал осмотр личных помещений, обстановка там в местном климате, конечно, подразвалилась, но женщины оставались женщинами везде и всегда, так что от благородных и небедных эльфийских волшебниц нам перепало ювелирных украшений. У меня даже была надежда, что те будут оценены не только за работу древних мастеров, но и как исторические диковинки, Все-таки снежные эльфы делали их в эпоху своего расцвета. Кроме того, на складе обнаружилось много полезных в хозяйстве вещей, среди которых, к примеру, нашлись даже отрезы шелка. На парус там немного не хватало, но ради такого дела можно было докупить. Все-таки шелк не шерсть, у него хватает плюсов. А еще парус из него в силу немалой цены штука весьма статусная, что крайне полезно в свете моего желания расширяться. Впрочем, то дело десятое. Тут важно, что просто ценной добычи более-менее хватало на аппетиты подгорных мастеров, по крайней мере мне хотелось в это верить. Но была еще и натурально бесценная, которую было бы предельно глупо продавать бородатым коротышкам. Здесь находилось что-то вроде лаборатории, где велись передовые магические разработки, так что в местной библиотеке я натурально чуть не захлебнулся слюной насмерть. Конечно, время беспощадно, но благодаря хорошим условиям хранения и чарам серьезно пострадали в основном первые и последние страницы книг, остальные лишь слегка подпортились по краям. Как нетрудно догадаться, все было в кратчайшие сроки скопировано благодаря зачарованному бисеру, снимающему картинку и создающему простенькие иллюзии. Никакой динамики, гиперреализма или чего-то вроде того, чем я пытался обмануть учителя и не выхватить молнию в морду во время тренировочных поединков. Но ведь для книжных страниц этого и не надо, верно? В первую очередь мной штудировалась информация о демонах и способах борьбы с ними. Последняя схватка весьма к этому мотивировала, да и в конце концов это было основным профилем объекта. А в методах ушастые не сдерживались, как и их лесные собратья, когда надо думать о защите границ. Прирезать кого-то на алтаре, чтобы призвать демонюгу, да не вопрос, рабов на рынках много, лишь бы их подвозили достаточно оперативно и камеры не пустовали. Заключить потустороннюю тварь в смертного, как в клетку, а потом пытать их обоих, добывая информацию. Да вообще не проблема, был бы смертный под рукой. Изучать способы противодействия играм с разумом, ну тут конечно придется тратить эльфов, ведь если демон хакнет мозги испытуемого, то его придется пустить в расход, но на что не пойдешь ради защиты родины. Особенно если у твоего дома есть вассальные дома и просто младшие ветви, которых не так жалко. К тому же их специально можно накрутить, чтобы учили своих указанных начальством представителей по определенным методикам для чистоты экспериментов. В общем, снежные эльфы были теми еще Менгеле, очень многие их опыты были аморальны и отвратительны, часть лабораторных журналов я читал и вовсе с содроганием, они ведь тут дошли даже до попыток скрещивания разумных видов из разных миров. Однако при этом живодеры собрали множество знаний и не пользоваться теми из них, которые полезны в борьбе с демонами, было не только глупо, но и опять же аморально, ведь подобное сделало бы все жертвы напрасными. Хотя, конечно, знать, что у тебя в родственниках были безумные ученые, было неприятно, я ведь тоже того увлеченный любитель науки. К счастью для нас всех были тут и иные сферы исследований, только вот не все было так просто, в отличие от противодействия рогатым, которое, вероятно, было довольно свежим направлением. Все-таки матерые ученые обычно пользуются литературой, от которой у вчерашних студентов ум за разум заходит, особенно если первые двигают науку в 21 веке, а вторые родом из 19-го. В общем, что-то мы понимали и готовы были пищать от восторга, а на что-то смотрели аки лисы на виноград, который око видит, да зуб не имет. Возможно, как-то так братья Райт рассматривали бы принципиальную схему Су-57. В общем, не знаю как им, а мне в очередной раз захотелось отгрохать себе башню где-нибудь в глуши и скрупулезно во всем разбираться. Жаль, на это, как всегда, нет времени, и копаться в бесценных знаниях придется на ходу. Черт, вот читал в прошлой жизни книжки о попадунах, не удержался, а теперь решительно не понимаю, как они там быстрее собственного визга учились магии. Даже одно ее направление, это как новое высшее образование, а обычно перекидывала в иные миры отнюдь не обладателей минимум 5 красных дипломов. Да и даже такой на новую ветвь науки вынужден будет потратить не пару недель, а побольше, если, конечно, речь не об одном или двух конкретных фокусах. Кроме библиотеки с книгами и архива с лабораторными журналами, на эльфийской загородной даче в наличии были материалы для исследований. Занимались тут не только демонологией, но также артефакторикой, алхимией и просто заклинаниями. Органические ингредиенты до нашего прихода, конечно, не дожили, разложившись на плесени липовый мед, как дедушка Ленин, но вот все остальное отлично сохранилось. Драгоценные камни, которые можно пустить на накопители, да пожалуйста. Алмазная пыль и многокомпонентные поликристаллы для зелий, Хоть унюхайся той пылью насмерть. Слитки редких металлов и сплавов, включая мифрил, здесь были и они. Конечно, тут никто не занимался масштабным промышленным производством, но связь с метрополией была нерегулярной, а склады для непрерывных экспериментов не такими уж и маленькими, так что я очень хотел корабль повместительней. Однако было еще кое-что, заставлявшее меня хотеть сразу несколько кнаров, а лучше земной сухогруз. Исследовательский центр подразумевал исследовательское оборудование, и как нетрудно догадаться, оно тут было в наличии, пусть частично и поврежденное. Ивина мне вообще после осмотра лаборатории и склада заявила, что либо я вывожу все алхимическое добро, на которое она укажет, либо моя невеста остается тут жить. И не то чтобы идея захапать себе тропический остров вдали от торных путей казалась мне прям ужасной, но пока что планы были другими. К тому же я был не готов расставаться со второй половиной на долгие месяцы, возвращаясь к ней лишь на зимовку. Молодой и здоровый организм требовал сладенького весьма настойчиво, а чтобы не изменять, не стоит себя по-глупому искушать. Правда, зайдя в местную кузню, я сам чуть не завопил йотуном все взад: мы остаемся тут навсегда. Суртур побери, я был сыном и внуком кузнеца, а потому весьма неплохо разбирался в работе с металлом, но то, что предстало перед моими глазами здесь, было ближе к 21 веку, а не к средневековью. Один магический горн с регулировкой температуры и тонких энергий чего стоил. Боги, тут даже были станки и автоматический молот. В прошлой жизни мне приходилось видеть на заводе подобное устройство, то правда был пневмомолот, а здесь все работало на магии, но тем не менее. А формовщик для литья опять видов точильных дисков, которые также вращает магия. Не хватало только токарного и фрезерного станков. Но до столь высокого пилотажа снежные эльфы, похоже, не додумались, пусть, вероятно, и заставили в какой-то момент гномов глотать пыль из-под своих сапог. Однако, оправившись от нахлынувших эмоций, я тут же начал со всем вдохновением и верой творить ритуалы, очищая это место от скверны и превращая наковальню в алтарь Тора. Бог с самым большим молотом в Асгарде все-таки был не только громовержцем и защитником людей, но также являлся покровителем кузнецов. В новоявленный храм я сейчас и направился, кивнув караульным и встретив там свою невесту с Астрой, споро расставляющих емкости с реагентами. Ходил я, как всегда, тихо, так что без особого труда подкрался к подруге жизни и обнял ее со спины со словами: «Доброго утра, солнце, Альф, ты меня так до удара доведешь», — врезался в мой бок острый локоть, правда без особого эффекта. Уж от таких угроз даже моей слабенькой динамической железной рубашки хватало с лихвой, а если б мы что-нибудь разлили. «Доброго утра, доброго», — добавила свой голос к разговору одна из наших целительниц. «Во-первых, я специально дождался момента, когда у вас ничего не будет в руках», — усмехнулся я, — «а во-вторых, прекращай ночевать в лаборатории, будем встречать утро вместе». «Ох, а кто тут последнюю неделю бегал на зельях бодрости и спал где придется?» — поддели меня в ответ, вновь шутливо ударив локтем. «И чей организм пришлось латать, чтоб сосуды и печень не начали чудить?» — добавила свои 5 медиков наша святая. «Все, сдаюсь, каюсь, грешен», — рассмеялся я, съезжая с темы моего марафона по очистке территории от скверны. «На сегодня-то все готово, будет чем твою палку охлаждать, не переживай», — усмехнулась Иви, которая за ночь, похоже, тоже по мне успела немного соскучиться и на что-то намекала. «Все составы для закалки и последующей обработки готовы». «Ну и славно», — ответил я. «Ты, кстати, как, насчет мифрилового посоха не надумала? Он для меня все еще тяжеловат», — фыркнула моя невеста. «Может быть, позже и займусь, а пока что лучше дерево, тем более мы наконец собрались на Фростхейм». «Дело твое», — понимающе кивнул я. «Лунное серебро, конечно, было куда легче стали, но до какого-нибудь алюминия ему тоже было далеко. Мне такое в самый раз, как и тот сплав, из которого изготовлена была преснопамятная дверь, а вот девушкам перебор, пока в должной мере праной не овладеют», — раскочегарив ее очаг. «Но раз все готово, то не будем медлить. Мы и так уже здесь задержались куда сильнее, чем изначально собирались. В любом случае возвращаться придется, за один раз все не вывезем», — махнула Иви рукой. «О чем и речь», — пожал я плечами и щелкнул пальцами со словами: «Да будет свет». Магический горн зажегся, а на моем лице расцвета улыбка. Давно хотел сделать что-то подобное. Глава 2. Все же, несмотря на всю техническую продвинутость кузни моего отца, она оставалась средневековой кузней. Здесь же все было иначе. Взяв солидный кусок двери, отпиленный сваркой, я поместил его в огнеупорный тигель, а затем переместил тот в печь, пронеся специальным ухватом через защитное поле. Оно удерживало жар внутри, позволяя наблюдать за процессом нагрева, однако температура в самой кузнице была приемлемой. Суртур побери, тут даже были приточная и вытяжная вентиляция, я запахи леса чуял. Удивительно, проговорил я, глядя, как металл на глазах краснеет, удивительно и так обидно. Что именно? Поинтересовалась Иви, кажется, опять прикидывая, как бы эту печку приспособить для алхимии. Снежные эльфы, по-видимому, достигли невероятных высот, ответил я, на секретном объекте как-то не оказалось книг по их истории или мы, может, пока не наткнулись, но однако уверен, там описаны невероятные вещи. Они ведь определенно опережали остальной известный мир, пусть и не были светлыми созданиями. Если не считать светлой кожи и волос, донесся до меня смешок подруги, жалеешь, что они пали. О них самих не очень, особенно после того, как журналы с отчетами посмотрел, пожал я плечами, досадно, конечно, но безвинных детей там было мало, а вот матерых сволочей, похоже, много. Однако утраченных знаний жаль, мы ведь годами будем разбираться только в информации с этого объекта. Страшно даже думать, сколько ее получится добыть на самом Фростхиме. Мысленно ты уже там, проговорила она, положив руку мне на плечо. Да, кивнул я, мне уже удалось наткнуться на карту с территориями домов, города там обозначены. Уж в главных резиденциях их кланов точно должны быть библиотеки. Ну а заодно золото и куча других ценных вещей для хирдманов, вроде тех же клинков, которые можно перековать. Только их надо набрать побольше, проворчала Иви под молчаливое согласие Астры. Раз так в 10. Тебя за летающий корабль-то посадить на цепь могут, а ты еще больше хочешь не менее ценных знаний. А еще больше кораблей, больше хирдманов, больше острых копий и мечей, больше вердманов, больше магических посохов, больше земли, больше крепостей, больше. Да всего больше, рассмеялся я, но для начала новая рогатина, чтоб Гринольф уронил челюсть. Не жалеешь ты старика, прыснула моя подруга в кулачок. Ну вообще он должен быть горд за своего ученика, хохотнул я, а затем стал серьезен, пора. Тигель был извлечен из печи все тем же ухватом, а затем я начал лить жидкий, пышущий жаром и раскаленный добела металл в отверстие формы, которая тоже была отнюдь не холодной. Если бы это было иначе, сплав, который эльфы называли арканитом, застывал бы на стенках формы из-за теплообмена. А мне это не было нужно, благо ушастики озадачились инструкциями, где четко говорилось, что все должно охлаждаться равномерно, если речь, конечно, не о закалке. И это, кстати, вызывало новые вопросы. Железа или стали тут в составе не было, однако работа была похожа именно на обработку хорошей сталюги. Магия, в очередной раз все упиралось в нее, но оно, пожалуй, и логично, даже название материала в честь Аркана это намекало. Впрочем, за его свойства я был готов прощать Арканиту любые несуразности. Чуть тяжелее мифрила, практически такой же прочный, как лунное серебро, но заметно лучше хранящий и проводящий магию. При этом закалка делала его поверхность твердой почти как алмаз, а если добавить чар, то, пожалуй, что попрочнее. Хорошо, что эта йотунова дверь все-таки в первую очередь зачаровывалась против бестелесных сущностей, а эльфийская печь начисто выжигала остатки старых зачарований и любые посторонние энергии, если ей дать нужные вводные. Ну, горд он наверняка, но на его месте я бы захотела себе такой же инструмент, проговорила Иви, пока мы наблюдали за остыванием заготовки. Это мне, хрупкой девушке, нужно что-то полегче. А вы и стальные оглобли таскать ради шутки можете. Ну вообще-то я их заставлял таскать грифы от штанг в качестве наказания, эпатировать синцев они начали потом, фыркнул я, вспоминая нашу последнюю зимовку. В Карантаже теперь шутит, что когда Амнёда северных варваров роняет на пол посох, содрогается не только дом, но и сами земля с небом, к тому же Гринольф свою порцию арканита получит. А вот кузню нет, заметила моя подруга, да его и без нее сюда вытащить будет ох как нелегко. Во-первых, он может обойтись тем, что я отцу привезу, а во-вторых, старикан может просто упереться и все, покачал головой я. Мой наставник был сложной личностью, и дело тут даже не в методах обучения. Будущие воины тоже постоянно в синяках от тренировочного оружия ходят, это норма, так что я не в обиде. Другой разговор, что никогда заранее не поймешь, что у него на уме. Захочет пойти с нами, попробуй останови. Тем более, что он даже в своем возрасте легок на подъем, чему я лично свидетель, по Фростхему-то вместе гуляли. Но если решил, что в Лангсби именно сейчас должен быть Вердман, то с места его будет не сдвинуть. Он соглашается только на то, что сам считает правильным. А мне ох как нужен этот старикан и как наставник, и как авторитет. С одним драккаром, точнее его командой, я справляюсь, но тут мои друзья детства. Станет моих драккаров, к примеру, 3 или 4 и окажется на 2 или 3 из них пополнение, с которым мы не знакомы, йотуны его знают, что будет. А Гринольф Зеленый Волк в медвежьих кланах личность известная, ему перечить мало кто решится. Это уж ему решать, философски заметила моя Вельва, к тому же это твой Хирт, а не Гринольва. Твоя правда, отозвался я, ты кстати список-то составила, как собиралась. Ну не совсем, раздалось рядом уже не так уверенно. Впрочем, у меня были схожие проблемы, добыча была слишком вкусной, попробуй тут заставь себя что-то оторвать от сердца. За обсуждением у нас потихоньку и прошло время, пока металл не остыл до нужной температуры. В соответствии с инструкцией я дождался заветного часа и, придерживая заготовку телекинезом, разъял форму на 2 половины. Будущее копье было все еще чертовски горячим, но уже не белым. Прикинув в уме описание эльфов, я аккуратно перенес заготовку в печь, чтобы еще немного ее нагреть, а через несколько минут наконец наступил заветный час проковки. Ушастые настаивали на ней в исполнении будущего мага и не зря. Хорошо хоть мне в отличие от субтильных эльфов не было нужды упарываться зельями, повышающими физические кондиции, они ведь в массе своей угнетают энергетику, а ей тоже приходилось работать, вливая сырую ману в будущее оружие, чтобы усилить и привязать его к себе. Так что я стучал молотом и держал копье телекинезом, заодно сглаживая им мелкие неровности, благо арканит при такой температуре был достаточно пластичен. Однако остывала эта зараза довольно быстро, будто вбирая в себя жар так же, как и магию, а потому в горн она попадала регулярно. Однако спустя 1.5 часа копье оказалось полностью прокованным и полностью же гладким, а я благодарил мироздание за телекинез. Без него пришлось бы долбануться умом, добиваясь такого результата. Однако это был отнюдь не конец работы. «Выпей, лучше начинать с полным запасом», протянула мне невеста флакон с зельем маны. «Спасибо, солнце», не стал я отказываться и опрокинул жидкость в себя. Эльфы в одиночку в массе своей ковали из арканита личные жезлы или кинжалы, а не что-то столь габаритное. Все-таки их маг схожих со мной сил сейчас уже словил бы токсикацию и вряд ли сумел бы нормально работать маной. Работники умственного труда редко отличаются большой физической силой. Я же был вполне себе бодрячком, восстановил резерв и, вынув копье из горна, расположил его над верстаком, где была разложена схема ритуального узора. На глазомер мне было грех жаловаться, как и на твердость магических рук, так что я начал выдавливать на податливом металле линии и символы, копируя изображения, что были у меня перед носом, как и копье. То вновь и вновь путешествовало в горн, нагреваясь, и я начал подозревать, что все идет не по плану. Не должна была заготовка так потреблять тепло, подобное лишь вскользь упоминалось в разрезе работы с действительно крупными объектами вроде той же двери. Из нее не ушли до конца зачарования, да вроде ушли и не ощущаются. Вдруг начал работать закон единства частного и целого, да вроде ни с чего. В общем, было непонятно, но по крайней мере жара хватало, знаки нормально наносились, во мне было достаточно энергии, у Иви хватало зелий, а на случай полного кобздеца в углу кузни сидела с книжкой Астра, пытаясь разобраться, что тут наворотили с подопытными местные горе-демонологи. Когда процесс с нанесения узора дошел практически до половины, увеличился и расход маны. Не критично, но заметно. Я начал чувствовать себя как рыбак на дырявой лодке, который то гребет, то черпает воду, то снова гребет. Пока что утлая суденышка двигалась к берегу, но хватит ли сил добраться до него в таком режиме было неясно. Зелья ведь не просто так восстанавливают ману, да и прана у меня не бесконечна. Так что, положив копье в горн снова, я окликнул святую. «Астра, давай-ка начинай помогать». «Как-то быстро», — произнесла она, глядя, как я беру у Иви новое зелье, «к тому же мои действия могут повлиять на твою энергетику. Привязка получится не такой крепкой. Если ты будешь работать в перерывах, когда заготовка греется, то это не должно помешать», — отозвался я, снимая намокшую от пота рубаху. Зачарование посоха продолжилось и в соответствии с моими ожиданиями чем дальше, тем больше он тянул в себя моих сил, даже духовная энергия начала им поглощаться, пусть и не так чтобы много. Впрочем, ее у меня и самой по себе меньше, чем маны с праной. Однако, наконец, на шар пятки были нанесены последние руны, и копье оказалось готово к закалке, как и алхимические составы для нее, кроме одного ингредиента. Я вытянул руку над длинной, узкой ванной и, взяв боевой нож, порезал себе запястье, пуская кровь. Алая влага жизни бодро полилась сначала в первую емкость, а затем и во вторую, после чего Астра наложила руки на рану, закрывая ее и ворча: «Заканчивай, ты уже на грани истощения». «Немного осталось», — фыркнул я. «Такая милая девочка была, а теперь тут Вельва, что собственному Хидвигу указывает, и ее испортил». Копье в последний раз нагрелось, мной было выдержано положенное время, а затем оружие оказалось извлечено из печи и, наконец, опущено в алхимический состав с моей кровью. Вверх ударил столб пара, взметнувшись к своду с моим криком: «Во славу Лаки!» Выждав 5 секунд, я извлек оружие телекинезом из бассейна и почти приложил к глазу, смотря вдоль вращающегося в воздухе древка, после чего с улыбкой произнес: «Ровное. Было бы весьма глупо вложить столько сил, а потом выяснить, что металлу повело при закалке. Копье кривое, и все, можно смело начинать сначала». Однако, убедившись, что все в порядке, я наконец поместил свой новый магический посох во вторую емкость отмокать, улучшая поверхностную проводимость новым составом с редкими ингредиентами, а сам сел без сил на пол. «Ты как?» — тут же подскочила ко мне Иви. «Нормально», — отозвался я, наблюдая, как опустившаяся передо мной Астра положила одну руку на мой лоб, а вторую на центр груди, тем более когда еще меня такие красивые девушки облепят со всех сторон. «Еще одно слово, милый, и снова заночуешь в палатке один», — угрожающе прошептали мне в ухо и укусили за мочку. «Я нем как рыба», — тут же отозвался я под понимающую усмешку Астры. «Фрост тут тоже недавно что-то ляпнул про 3 жен, как у Асмунда, и здесь же выяснил, чем наивные туземки, у которых по большому счету нет выдающихся достоинств кроме внешности, отличаются от дам с магическими способностями. Все-таки гарем – это для милых и тихих девушек, воительницы и волшебницы к нему не приспособлены, да и гордости не лишены, так что скорее наглого жениха без последних зубов оставит, чем станут одними из нескольких жен. А если серьезная дама стала первой женой и ты ей скажешь, что еще одну хочешь, то вообще пиши пропало. Будет труп, и хорошо, если только твой или только соперницы. Глава 3. В этом мире есть много такого, что я искренне люблю. Это магия, мистическая сила, пронизывающая все мироздание, сама концепция, позволяющая воздействовать на действительность силой своего разума. Это диковинные места и страны, а также сама возможность посещать их в соответствии со своими желаниями. Свобода быть там, где ты хочешь быть, двигаться туда, куда ты хочешь двигаться. И, разумеется, это мои близкие, семья Иви, которая пока что формально не является ее частью, но фактически моя жена во всем, кроме названия. Это мой Хирт, каждый его воин и маг, которым я могу доверить спину и назвать другом. Но кроме всего прочего, я люблю оружие, изящную смертоносность стилетов и кинжалов, которыми так удобно тихо закалывать часовых, лихую точность стрел, что могут достать врага на расстоянии, бескомпромиссную силу топоров и секир, что способны раскалывать щиты, прямолинейность мечей, пролагающих себе путь в битве к крови и плоти врагов. И, конечно же, я люблю массивные копья, что ищут бреши в защите противников, стремясь нанести смертельный укол, но также могут использоваться как боевые шесты, которыми можно подсечь ногу врага или рубануть его широким лезвием по шее, будто мечом. Размеры, форма и развесовка оружия ассанов появилась не сразу, но устоялась очень давно, а наша боевая школа вобрала в себя все от изначального стиля предков до работы синьцев с их нагинатами и гуаньдао, а также ухваток эльфов, использующих глефы. И сейчас я искренне наслаждался бытием. В моих руках порхало копье, сплетая в воздухе бесконечно прекрасный узор своим острым наконечником и массивной пяткой. Быстрые уколы чередовались мною с не менее быстрыми ударами молний, мощные взмахи могли заставить бритвенно острое лезвие снести чью-нибудь голову, но сейчас они просто рассекали воздух, отправляя вперед лезвие ветра. Замерев на миг, я ударил в песок под ногами тупой стороной копья, и вокруг меня разошлась волна огня и вылетевшие из-под земли каменной шрапнели. А затем мой танец с собственной тенью продолжился, вновь чередуясь от атак к блокам с магическими щитами и от блоков с защитой к новым атакам. Мана и прана расходовались, пот струился по телу и заливал глаза, но мне было плевать на это. Я наслаждался своим творением до тех пор, пока не упал полностью обессиленным. В это время на тропический остров опустился вечер, солнце уже почти скрылось за горизонтом и на небе была видна бледная луна, за которой я наблюдал, пока ее не заслонила Иви, проговорив: «Знаешь, однажды тебя убьют, когда ты будешь валяться после очередной своей тренировки. Если я не буду выкладываться на них полностью, меня убьют еще вернее», — слабым голосом отозвался я, а потом зажмурился, когда меня окатили водой с помощью заклинания, смывая пот, ну и взбадривая: «Не без этого, а тут есть ты, чтобы меня привести в божеский вид и прикрыть, в случае чего даже отпоить зельями сможешь. В бою есть стена щитов, которая должна тебя защитить», — фыркнула моя подруга, садясь рядом на песок. «Ситуации бывают разные, как с этим демоном, к примеру. Да и ту стену еще гонять и гонять, ветераны любого конунга проломит строй наших ребят, если мы, вердманы, их не поддержим», — улыбнулся я, тактично умалчивая, что даже при идеальных условиях наши шансы против матерых вояк весьма призрачны, так что их, и вас тоже надо бы нагружать побольше. «Эф, смотри, как бы от тебя народ не разбежался», — усмехнулась алхимик. «Это вряд ли, тем более после того, как в Ландсби и других местах Ассанхейма глянут на своих оставшихся сверстников», — ответил я с мешком. «Не уверен, что так готовит даже дружинников, хотя можно лучше. И как ты это видишь?» Приподняла алхимик бровь. «Я бы их года три просто дрючит, параллельно заливая зельями. Но тогда будет непонятно, на что жить». Нашел я в себе силы сесть и обнял подругу жизни за плечи одной рукой, на что ремонтировать драккар, а главное, на какие шиши покупать ингредиенты для эликсиров и чем платить тебе за работу. А так мы вполне успешно растем над собой, даже почти без жертв. Не отстанешь ведь и все равно будешь заставлять упражняться с оружием и меня. Положила она голову мне на плечо, констатируя очевидное. «Не отстану ни от кого, не хочу снова зажигать погребальный костер», — мотнул я головой, «но, пожалуй, сегодня можно сделать одно маленькое исключение и провести другую тренировку под звездами. Может быть, даже не тренировку, а научный эксперимент», — лукаво отозвалась Иви. «Может, есть все-таки что-то в том, как эльфы зовут себя звездорожденными. Это тоже неплохо бы выяснить», — улыбнулся я, а потом накрыл губы невесты своими. Вечер был посвящен мной упражнениям, чтобы лучше понимать свое новое оружие. На корабле с этим будет туго, а жизнь полна превратностей, никогда не знаешь, когда случится бой. День был полон беготни, все-таки как ни старайся, а некоторые вещи делаются едва ли не в последний момент, не говоря о том, что один пожар лучше двух переездов. Но было бы глупо потратить последнюю ночь на тропическом острове на что-то кроме любви, купание под луной и снова любви. Когда еще друг другом насладимся, переход-то долгий, а на драккаре уединиться особо негде. Так что сейчас я желал смаковать каждое мгновение близости от нежных поцелуев, что становились все горячее, до животной страсти, что просыпалось в нас с Иви каждый раз, когда впереди маячила перспектива хоть ненадолго остаться без сладкого. Утро застало нас на песке у линии прибоя, где мы голышом валялись на плаще моей подруги. И как бы не хотелось полежать еще, слушая шум воды и прижимая к себе тонкий девичий стан, пришлось вставать и идти к лагерю. Все было перенесено на драккар еще вчера, эльфийский домик в лесу оставлен, а его подземелья запечатаны до следующего визита за ценными вещами. Наш же корабль был наконец-то готов к отплытию. Конечно, график был сорван, но он все же существовал лишь в моей голове. Над нами, к счастью, не было начальства, которое могло бы урезать премию за опоздание, да и прибыли мы здесь получили куда больше, чем могла нам дать любая торговая сделка во Френолеоне. Один мифрил окупал вообще все, что можно, а потом и то, что нельзя. О чем говорить, потеря всего лишь двух боевых товарищей при такой добыче казалась всем ассанам огромной удачей. А учитывая, что в комплекте с трофеями шло убийство матерого демона, наши здесь деяния переходили в разряд славных, а таких сагу сложить незазорно. Чем я, кстати, подумывала задачить какого-нибудь скальда, не пожалев золотишка. Пусть Агисте и Ульваре останется добрая память, а нам в целом и мне лично капнет немножко славы, с ней проще набирать новый народ. Главное, чтоб какой-нибудь рифмоплет не переборщил и потом не пришлось выяснить, что мы тут закрыли настоящий прорыв в Инферно, попутно запинав насмерть парочку архидемонов и затрахав до полусмерти 300, 30 и 3 демониц. А то бывали прецеденты, а потом героям сносили головы в поединках по-настоящему крутые бойцы, если те не соответствовали своей славе. К известности и репутации у нас относится серьезно, а балаболов не любит. Ну да то дело будущего, а сейчас лагерь был свернут. Все заняли места на драккаре, а я сел в точку фокусировки и произнес: «Земля, прощай, в добрый путь». Меня мучило искушение поднять корабль в воздух и хоть немного полетать, но пришлось его побороть. Днище нашего транспорта с громким шелестом проскользило по песку, и мы оказались в воде. Ульфрик начал отбивать темп гребцам, вердманы телекинезом подняли парус, в который начал дуть ветром дух воздуха, и драккар пошел вперед, все набирая темп. Когда тот стал оптимальным, парни сняли суключины и затащили орудия своего труда внутрь драккаров. Путь все-таки был не близкий, первый день можно было не рвать жилы, но потом они у меня обязательно попотеют во время гребли, становясь еще немножко сильнее, ну и заодно отводя возможные подозрения ся. Парень он, судя по всему, был неплохой, однако одним из херда в полном смысле слова пока что не являлся, к тому же был не ассан и не мой родич. В общем, рановато ему было демонстрировать наши секреты, не заслужил. Убедившись, что все вроде бы идет неплохо, я освободил свое место Джеку, как самому аккуратному, а сам вместе с Иви спустился в трюм. Мы провели на острове не особо много времени, но часть накопителей подзарядили, а вчера драгоценные камни заняли специально оставленные для них места в ритуальном узоре. Осмотр показал, что все работает, пусть и не идеально, но в пределах допустимого. Накопители тянули в себя чуть-чуть лишние энергии, заряжаясь, это несколько больше будет выматывать вердманов, но однако лучше в случае полной и всеобъемлющей задницы иметь полный резерв, чтобы быстро улететь от неприятностей как можно дальше. «Ну как оно там?» – спросил Асмунд, когда мы вернулись наверх. Как кормчий, он переживал за наш тарантас даже больше меня. Впрочем, у Адавсонов это практически семейное. «Нормально, можешь успокоиться», – отозвался я, доставая очередные книжные бусы. «Это хорошо», – хмыкнул рыжий гигант, а потом добавил: «Плохо будет, если у тебя ум за разум наконец зайдет от твоих книжек». «Безумнее, чем есть, уже не буду», — усмехнулся я, тем более наткнулся тут на интересные дела, громовые медведи бы оценили. «Чего такое?» — проявил несколько больше интереса он. «Как они можно рычать научиться?» «Не совсем», — мотнул я головой, «наши соседи могут заставить врага обделаться или своих боевым кличем воодушевить, работает все у них на пране. А вот эльфы откуда-то прознали, как, пустив все энергии в ход и издав правильный звук, воздействовать на мир вокруг себя, как магией, только без заклинаний, а самой тональностью силой. «Можешь показать?» – спросил Асмунд. «Да не особо пока», – вынужден был признать я, звука-то нужного сам не слышал, а описание у них такое, что материться охота. Подобен он скрежету железа по стеклу и одновременно треску поленьев в костре, что были лишь едва заметно сырыми. Как энергии к горлу вести, написали толково, а тут полный мрак. Хайрэша, хруш, схрыш, зьюш, и краткое хайр, и краткое щапять. Видимо, в последний раз я изобразил что-то по-настоящему похожее, не переставая следовать инструкциями. Воздух передо мной будто на мгновение завибрировал, становясь огнем, опалившим мне брови и усы с бородой, а потом схлопнулся с громким звуком. «Альф, ты, нам так драккар спалишь», — не промолчал и Асмунд, завернув парочку непереводимых ассанских выражений. «Потушим, воды вокруг много», — отозвался я, трогая лицо, на котором стало заметно меньше растительности, а заодно отправляя в него целительную энергию. Главное, глаза не пострадали, а ожог был смешным, больше испугался, но это шечешуять можно. Оно как вакуумный взрыв сработало. «Ты же не собираешься разбираться с этим прямо на корабле?» — слегка севшим голосом спросил Алавсон. «А где еще?» — фыркнул я, подойдя к борту, а потом уже чуть более осмысленно крикнув: «И кратко ища». На этот раз пламя вспыхнуло чуть дальше от лица, но ровно так же сжалось в одну точку с хлопком через мгновение после возникновения. «Ну началось», — сокрушенно прокомментировал мой успех Асмунд. Интерлюдия 1. Ся размеренно вращал тяжелое весло драккара северных варваров, и в который уже раз размышлял о превратностях судьбы, которыми изобиловала его жизнь. Он родился седьмым сыном в семье мелкого ремесленника, который жил почти в центре Синьской империи и в основном точал сапоги для солдат императорской армии, хоть не отказывался и от сторонних заказов. Хорошая, честная работа для хорошего и честного человека, хотя и такая жизнь не лишена трудностей. О чем говорить, если едва ли не первым воспоминанием Ся было то, как отец получил плетью по спине, когда недостаточно расторопно освободил дорогу какому-то важному господину. Впрочем, так было везде, сильные стоят выше слабых, богатые выше бедных. Сын сапожника вполне понимал, в каком мире живет и каково его собственное место в нем. Однако в один странный день все изменилось. Через их небольшой городок проходил мастер Лян и заметил, как Ся играет в шантра, традиционную синьскую игру для ребятни, где нужно выталкивать оппонентов из полей, вычерченных на земле, не наступая при этом на линии, проведенные под ногами. Парень, конечно, знал, что растет физически более развитым, чем сверстники, но что в нем есть духовная энергия, стало для него сюрпризом. Удивилась и его семья, но это удивление было радостным. Быть духовным воином и мастером боевых искусств значит быть любимцем небес. Таким открыты все дороги и все пути, в их силах покорить множество вершин, о которых все остальные способны лишь мечтать. Обрадовался и сам Ся, какой мальчишка не хочет овладеть могучей, мистической силой, став великим героем, разве что скорбный разумом или совсем трусливый. Вот и он мечтал быть в будущем, если уж не мастером боевых искусств, способным дробить целые скалы голыми руками, то хотя бы заслуженным и уважаемым солдатом императорской армии, которого все знают и к чьей семье не цепляются. Однако вскоре парень вынужден был признать, что лучше бы он так и остался обычным ребенком простого сапожника. Мастер Лян оказался не только действительно сведущим в духовных техниках человеком, но и тем еще сыном сутулой собаки, да отсохнут его члены. Нет, семье Ся он отсыпал несколько монет и даже был почти вежлив, но вот учеников и учениц ждала довольно неприятная жизнь на годы, а порой десятилетия вперед. Понятное дело, что тренировки на пределе силы даже за ними – это норма для любого ученика мастера боевых искусств и одно из главных условий его роста над собой, но Лян любил именно издеваться над окружающими. Словесно он постоянно мешал их с грязью, ища слабые места, заставляющие их скрежетать зубами особенно сильно. Физически избивал при каждом удобном и неудобном случае, всякий раз повторяя, что им так больно, потому что они бездари, но если освоит стиль железной рубашки, то все станет нипочем. Только вот тут была одна загвоздка, сам он всегда опережал учеников на десятилетия, быть крепче его кулаков было просто невозможно. Единственная, у кого была на это призрачная надежда, черноволосая Васю, была им быстро продана на корабль работорговцев и уплыла куда-то на восход, чтобы скорее всего стать куклой для утех. Девушки даже с очень малыми мистическими способностями всегда ценились очень высоко и за выносливость, и за возможную хорошую наследственность. А любой мастер был властен над жизнью и смертью своих учеников и лишь ему решать, что с ними делать, особенно с теми, кто может его однажды превзойти. Впрочем, с ученицами он и по-другому решал часто и утро они встречали обычно с синяками на лице. Не особенно радостная жизнь вся между тяжелыми тренировками, суровым бытом, оскорблениями и избиениями длилась 7 долгих лет, пока они с Лином не пришли в Карантаж. Их наставник жил с того, что выступал на аренах и порой решал деликатные вопросы, как наемник, или заставлял решать их своих учеников, если те могли справиться. Здесь его вновь ждали сначала схватки, а потом найм, однако необычный. Одни благие ками ведают, каких усилий себя стоило не улыбаться, когда неотесанный северный варвар заявил, что по его мнению Сля учитель, как с соломы стрела. Лицо удалось удержать в тот день лишь чудом, однако ребра потом все равно болели. За свои неудачи наставник как всегда отыгрался на тех, кто таким образом становился лишь крепче, благодаря его неусыпным усилиям. Однако это было лишь началом. На какое-то время подопечным Лина стало полегче, так как тот был вполне удовлетворен возможностью чесать кулаки о северных варваров, но к несчастью для наставника с учениками, эти арясины прогрессировали невероятно быстро, по крайней мере некоторые из них, а еще могли удивить. С каким наслаждением Ся смотрел ближе к весне, как один рыжеволосый гигант схватил Лина за ногу, а потом начал натурально колотить им об землю, будто отбивая мясо. Воистину это зрелище стоило той боли, что сам он испытал вечером, когда наставник вымещал гнев на учениках и мебели. Огорчало юношу только тот факт, что сам мастер и правда был весьма неплох в стиле железной рубашки, а потому мало пострадал. Асмунду следовало бить его сильнее и желательно топором. А потом судьба молодого человека сделала новый крутой поворот. Лян просто заявил ему, что больше не хочет учить такого бездаря, а дикарям нужен тот, кто продолжит вколачивать хоть какие-то знания в их тупые головы, потому Ся формально теперь мастер и отправляется с ними, заодно вызнав их секреты и принеся любимому учителю, если, конечно, у этих полуживотных найдется что-то стоящее. Не такого конца обучения он ждал и не такого наказа от наставника. Ему все-таки хотелось вернуться к семье, возможно, даже открыть в родном городе небольшое додзё или все-таки пойти в императорскую армию, благо благодаря своим навыкам он мог рассчитывать на офицерскую должность, хоть и простолюдин. Душу грела мысль, что все будут говорить, что его родители вырастили хорошего сына. Правда, после разговора с предводителем варваров его настроение резко поползло вверх, а и без того невеликое желание выполнять негласное указание мастера, вниз. К его семье через торговцев чонов были отправлены деньги, причем сразу немалые, сам он оказался снаряжен на еще большую сумму оружием и броней, а для полного счастья ему сообщили, что в Херде Альфгейра Белого Ворона всем насрать на длину ушей, узость глаз и цвет кожи, главное, как воин или вердман убивает врагов. Ися вполне себе хотел их убивать, применив наконец-то навыки на практике. Ничего другого он не желал так, как перестать быть живой макеварой, начав бить врагов своего нового предводителя и своих новых товарищей, доказав им, что он по праву стоит с ними рядом. Да, ему удалось завязать приятельские отношения с некоторыми северными воинами, он был на неплохом счету у их вождя, но однако чувствовал, что до конца ему не доверяют, что требовалось исправить. Сами же варвары говорили, что настоящей проверкой воинского братства является серьезный бой, но и тут ему не удавалось проявить себя. Живность южных лесов не дала достойных схваток, даже того огромного паука довольно быстро угомонили. Зверолюды Сагника не стали их врагами, наоборот, встретили их как друзей и заставили усомниться в том, что все полуживотные в южных джунглях должны быть вырезаны под корень, как вещают императорские глашатай. Нежити было маловато, а в строю он страдал от того, что плохо видел из-за спин здоровяков, стоящих в первом ряду. Даже демона убили без него. Благие ками, северные варвары приплыли на затерянный остров, нашли там демона и оторвали ему башку. А он не поучаствовал во всем этом, только из второго ряда копьем потыкал в мертвых эльфов, а потом добычу носил. Это было несправедливо. Стоило ли вообще становиться духовным воином, чтобы работать носильщиком, а теперь они и вовсе плыли к дальним берегам, а он даже не мог толком тренироваться и тренировать, уж больно мал был корабль. Возможность передавать то, чему его научил чертов Лян, была, пожалуй, единственным, что заставляло себя чувствовать себя нужным и даже необходимым. Он был наставником воинов, пусть и без собственного додзё, а не просто самым маленьким и слабым членом Херда. Теперь же оставалось только вращение весла, которое ему все-таки доверили, а также прогонка по своему телу духовной энергии, паршивые, но хоть какие-то способы стать сильнее и лучше. Хотя с тренировками у северян вообще были сложные отношения, они как будто судорожно готовились к чему-то, не жалея себя, своего пота и даже своей крови. О чем говорить, их предводители – лучшие воины, которые вполне могли претендовать на звание мастеров боевых искусств, если бы обладали своими силами лишь благодаря духовной энергии, вкалывали, как проклятые. Им будто забыли сказать, что они уже достигли немалых высот и можно немного расслабиться. Даже сейчас, в путешествии, Альфгейр пытался освоить новую магическую технику, раз за разом призывая огонь недалеко от Драккара, и опять же прогрессировал. Разница между первыми попытками и тем, что имелось сейчас, была весьма заметной, а потому самосовершенствоваться старался Исениц, не желая отстать от всех остальных, стать бесполезным и отправиться на берег с пустыми карманами. Пока что он не считался полноценным хердманом, хотя и был опутан немалой вереницей клятв Хидвигу. Однако ему все равно полагалась достойная доля добычи, которая не снилась сыну сапожника и вряд ли светила молодому, малоопытному мастеру. Ну, по крайней мере за их последнее дело, где они добрались до заброшенных эльфийских складов. Однако Ся питал надежду, что дальше все будет не сильно хуже, он обзаведется по-настоящему хорошим снаряжением, а его родители и братья с сестрами ни в чем не будут нуждаться. Корабли справа по борту. Отвлекся от размышления о будущем внезапный крик вахтенного. Похоже, острый глаз одного из ассанов высмотрел что-то, когда они огибали скалистый остров с низкорослыми, северными деревьями. «Ну-ка, что там у нас?» — раздалось ворчание Альфгейра рядом, когда его отвлекли от очередной магической книги. «Что видишь?» — через несколько секунд подал голос кормчий. «Два драккара маневрируют, будто хотят сцепиться», — задумчиво проговорил их вождь. «Давай-ка право на борт, Сил, садись в фокус и прибавь нам скорости. Посмотрим поближе, что там творится», — а главное, кто там есть. Возражений никто не имел, так что Драккар вскоре сделал крутой поворот к неизвестным кораблям, плавно прибавив хода, а хердманы с вердманами стали облачаться в броню. Добрался до своего свертка со снаряжением Ися, начав надевать на себя кожаный доспех. Не самая надежная защита, но он позволял сохранять максимальную подвижность, к тому же ему помогал его стиль, и он стоял не в первом ряду. А ко всему прочему, не в его положении было жаловаться, ему его и так подарили. Мастер Лян отправил своего ученика идти дальше по жизни едва ли не с голым задом, но Эльфгир посчитал, что воин без брони будет не только позорить его, как вождя, но также являться слабым местом всего отряда. А в Херде не должно быть слабых мест, только сильные. Драккар тем временем набрал весьма приличную скорость, даром что парус был быстро спущен, а веслами никто не греб. Еще один секрет северян, к которому он не был допущен. Их корабль явно был необычен, и его толкали вперед не столько весла с парусом, сколько магия, хотя подобное должно было бы выматывать волшебников куда сильнее, чем наблюдал синец. Однако Сиа не мог сказать, что был обижен, все-таки есть вещи не для чужих глаз, а ему и так дали изучить то, что Эльфгиру передала семья Чон. Пусть большая часть техник была откровенно мусорной, как и ожидалось от приобретения торгашей, а не мастеров, это все же были техники духовного развития. Даже самые бесполезные из них стоили больших денег, а по-настоящему серьезные было просто невозможно купить за золото. Лишь за другую, не менее ценную, технику или услугу на уровне спасения жизни. «Ха, готовимся к доброй драке!» — раздался крик Хедвига, который, похоже, разглядел издали клановые знаки своих сородичей. Касатки решили разинуть свои поганые пасти на медведей. «Сил, хватит телиться, атакующий ход, еще быстрее, а то не успеем».